Глава 12. Хорошие манеры. Урок хороших манер традиционно проходил в полукруглой классной комнате с бордовыми шторами на окнах. Шторы эти я ужасно не любила, а Донна Эстель будто нарочно сдвигала их так, чтобы меньше света попадало в класс. Видимо, она и солнце считала недостаточно благородным. Оно ведь такое яркое, крикливое, то ли дело неясный полумрак и полутень. В класс наши преподаватели входили обычно перед самым звонком. Ассистенты по традиции являлись раньше. Поэтому я очень старалась не припоздниться и войти в класс минут за 7 до мелодичного сигнала колокольчика. Селеста возмущалась, что я беспрестанно ее торопила и сетовала на невозможность допить любимый утренний чай. Однако, прекрасно понимая, чем грозит мне выходка приемного дня, я хотела оказаться в классе заранее. Возможно, стоило вернуться в зал, прождать несколько часов до ухода гостей. Раньше бы инспектриса не снизошла, заставив меня простаивать у дальней стенки, чтобы после принять заслуженную кару. Только все равно ничего в итоге не изменилось бы. Во-первых, я порвала ворот и рукав платья, за что непременно влетела бы. Во-вторых, Донна Эстель за любую провинность могла изводить не один и не два дня — и редко довольствовалась единичным наказанием. Она действительно меня не взлюбила с самого момента поступления. У Донны было четкое убеждение, что люди неблагородного происхождения не заслуживают обучения аристократическим манерам. Сама она происходила из знатного рода, хотя и не такого древнего. Удивительно, что Тен-Лоран, который принадлежал именно к высшей аристократии, как и все защитники, чья родословная начиналась еще со времен Великого Противостояния, вел себя не в пример спокойнее и совершенно не кичился древними корнями. Он не заставлял добавлять «Тен» после уважительного обращения «Арис», в отличие от Донны Эстель. Эта благородная женщина на каждом шагу упоминала, как ее предка удостоили фамильной приставки «Д», указывающий на аристократическое происхождение, дарованное за заслуги перед страной. Тот самый де Эстель в свое время обзавелся фамильным особняком и землями и прочно вписал собственное имя в дворянскую книгу. Хотя по мне, было бы чем гордиться, если те же терны, или упрощенно тены, самые чистокровные и высокопоставленные аристократы, с чьих имен и начиналась столь ценимая в светском обществе книга, никогда с пафосом не перечисляли имена предков. А Донна Эстель возносилась в заоблачные выси и почти заставила нас вызубрить свое фамильное древо, постоянно используя его в качестве примера на уроках. А еще, на мой взгляд, Донна де Эстель звучала глупее, чем просто Донна Эстель, хотя преподавательница была иного мнения. В школе общепринятое обращение к учителям и к учительницам, а также к ассистентам, отличалось от светского. Однако все в классе знали, что учительница хороших манер милостивее относилась к гимназистам, не забывающим подчеркнуть ее происхождение этим набившим оскомину «Д». Я обращалась к Донне Эстель из вредности, а еще потому, что терять было нечего. «Приветствую вас, Теа». Гордо прошествовала в класс сморщенная, но исполненная чувство собственного достоинства старая дева. Все присели в положенном поклоне. Взгляд выцветших голубых глаз скользнул по склоненным головам и, готова поклясться, преисполнился величайшего презрения, приметив среди них и мои темные локоны. «Сегодня мы пройдем еще одну тему, весьма поучительную для вас». И я бы назвала ее «закон светскости». Итак, записывайте, а после запомните. У Донны Эстель запоминать следовало слово в слово и цитировать точно так же, как она рассказывала на уроке, желательно с похожим придыханием и выражением. Итак, истинно воспитанный человек, который вправе гордиться своим аристократическим происхождением, безукоризненно владеет собой. Его решения и слова непременно обоснованы и обдуманы, чтобы избегать двусмысленных ситуаций и не провоцировать у тех, кто гораздо менее сдержан и воспитан, желание раздуть скандал. Когда кто-то стремится вызвать недовольство человека из высшего общества, заметьте, намеренно пытается задеть или уколоть, аристократу надлежит действовать несколькими способами. Донна чаще говорила «аристократ» вместо «воспитанный человек», хотя урок хороших манер подразумевал всех людей, желающих получить достойное воспитание. Она делала так, чтобы дать почувствовать разницу и ощутить собственное ничтожество тем, чьего имени не было в дворянской книге. На некоторых действовала, на меня — нет. Первый — это способность свести все нападки к шутке, не накалять ситуацию, не дать ей выйти из-под контроля, а перевести в забавную или даже смешную. Достаточно ответить с тонким юмором, и взрывоопасная обстановка разрешена ко всеобщему удовольствию. Запомните, человека с чувством собственного достоинства очень трудно оскорбить. Он попросту не заметит ваших уколов. А все почему? Вы, конечно же, вряд ли догадаетесь. Но причина не в боязни скандалов, а исключительно в том, что если аристократ даст заметить, как оскорблен, он должен будет отплатить за обиду. Из этого вытекают следующее. Запомните, истинный аристократ не снесет по-настоящему серьезных оскорблений. Если его задевает ваше поведение, слова или нечто иное, вас может ожидать вызов на поединок. Это касается в основном мужчин, и поединок – крайняя мера. Поскольку он бывает действительно опасным, благородные люди следят за своими словами и поступками, чтобы до него не доводить. И человек, с детства впитавший эти возвышенные порывы, не станет кричать в гневе, потрясать кулаками, впадать в истерику, но он растопчет вас одной фразой, обратит в пыль, а после небрежным движением стряхнет с рукава себе под ноги. На вашем же собственном примере, с понятной вам точки зрения, человек, умеющий орудовать словами как клинком, заставит прочувствовать те же неприятные эмоции. Цели могут быть различны. Либо вас вынуждают что-то понять, либо стремятся прекратить дальнейшие нападки. И поверьте, вам более никогда в жизни не придет в голову затронуть больную тему. Нужно уметь отвечать именно такими фразами и в той манере, которая оказывает воздействие на конкретного человека. То, что сработает с одним, не сработает с другим. Распознавайте в людях их слабости, играйте на них, а сами сохраняйте спокойствие. Встречайте неприятные слова с непринужденным лицом и с улыбкой подходите к человеку, которому охотнее подошли бы с вызовом на поединок. Любую неловкость вы можете загладить своим хладнокровием, в то время как эмоции, вышедшие из-под контроля, часто заставляют выглядеть глупо. Вот это умение и называется светскость, Теа. А теперь давайте потренируемся. Тренировки проходили по парам. Донна задавала тему, распределяя по классу различные виды оскорблений, написанные на крошечных бумажках, а наша задача была придумать ответ. Все мои старательные попытки оканчивались самым бесславным образом. Пусть я отвечала не хуже прочих. Но то Донне не нравилось выражение моего лица, слишком много эмоций, то ей тон моего голоса казался излишне высоким и напряженным. Говорить нужно спокойнее. А под конец наша идеально сдержанная преподавательница заявила, что я совершенно бездарна и велела остаться после уроков. «Теа эста», — обратилась она ко мне, когда, повесив сумку на плечо, я приблизилась к мягкому креслу, заменявшему Доне учительский стул. Мне, конечно, не полагалось обращать на это внимание, но все же Донна весьма неаристократично разваливалась в этом самом кресле, хотя твердила нам о скромности и умении довольствоваться малым. «Да, Донна Эстель?» Я опустила глаза долу, демонстрируя идеальное смирение, словно не видела недовольства излишне скромным обращением к ее высокоаристократической персоне. «Вы позволили себе вопиющее нарушение не далее, как в приемный день. Я обратилась к директору, чтобы в следующие выходные, если родители вздумают вас навестить, им было в этом отказано». Я стиснула зубы посильнее, показывая полную невозмутимость и хладнокровие. Однако Арта Орсель Этот милый юноша, который в тот момент находился в кабинете по вопросу, тоже связанному с вами, собственно, поэтому директор принял нас одновременно, дал весьма дельный совет. Оказывается, в следующие выходные школе придется отпустить вас на некое важное мероприятие, о чем существует договоренность, и родители приедут за вами в гимназию. Отменить визит возможности нет. Но ведь существует еще экскурсия в старый эдгарский особняк? Нет. Только не говорите, что Арсель советовал наказать меня лишением этой поездки. Я ведь обожаю старинные особняки. Да я 3 года ждала, когда дорасту до 4-го курса и поеду вместе с классом в уникальный дом. Он ведь на самой границе. Это тот самый особняк, где творились всякие ужасы в пору, когда в пограничье было неспокойно. До 4-го курсников всегда награждают этой поездкой, и все просто пищат от восторга и от реалистических инсталляций, от берущих за душу кровавых изображений, двигающихся скульптур и выставок старинных вещей. Совместно с директором решено лишить вас этой поездки. Арсель — негодяй. Можете быть свободны, Теа. Благодарю, Донна Эстель. Зубами мы теперь скрипели вдвоем. Выйдя из класса, заметила, как крепко сжала кулаки. Где справедливость? Почему она меня наказала? За то, что всегда находит возможность придраться? За то, что нарочно остановила, видя, как тороплюсь догнать папу? Она ведь читала нотации исключительно из вредности, стремясь еще больше задержать меня и досадить. Ведь я уже дни зачеркивала в предвкушении этой экскурсии. А теперь остаться в башнях? Помахать ручкой девчонкам на прощание? Найду способ и поеду. Пусть даже тайком от всех. «Маришка, ну что ты сидишь? Хватит расстраиваться из-за Эстель. Идем вниз играть в Серса». «Ника, ты пойдешь?» Я повернулась к корпевшей над учебником Доминикой. «Нет, мне еще одно задание доделать», — ответила соседка. «А мы пойдем. Погода отличная. К вечеру даже жара спала и ветерок приятный, а уроки никуда не убегут». «Идите, идите», — отмахнулась Ника и снова уткнулась в книжку. У подножия башен возле главного входа была полукруглая площадка, ровная и широкая, на которой нередко затевались какие-то игры. Чаще всего участвовали младшие курсы и средние, старшие считали себя слишком взрослыми для подобных забав. В вечера те ученики, которые успели быстро расправиться с домашней работой, проводили за развлечениями. Посиделкам в гостиной часть из нас предпочитала именно веселые забавы, хотя некоторые девушки считали это дурным тоном. На наш севший взгляд, дурно было сидеть в хорошую погоду в гостиной женского крыла и сплетничать. Парни-гимназисты тоже частенько пользовались свободным временем, чтобы составить девушкам компанию. В играх нас никто не разделял, ведь мы в это время находились у всех на виду. Серса был одной из любимых забав. Широкий светящийся обруч кочевал между участниками, направляемый ведущим. Он мог сжиматься или расширяться, поворачиваться, изгибаться, взлетать над головами, нырять под ноги играющим, и все с целью поймать одного из игроков. Пойманный должен был сперва выполнить загаданное ему желание, а после сам становился ведущим. Мы с Селестой прибежали, когда новому ведущему завязывали глаза. Площадку огородили барьерами, чтобы гимназисты ненароком не подошли к краю и не скатились по склону до самых ворот. Я прикрепила на талию выданный значок, подвязала волосы, чтобы не мешали убегать от обруча, и приготовилась хлопать в ладоши, когда с неудовольствием заметила неподалеку Арселя. Он пришел со стороны сада, обогнул стену башни и оказался у площадки. С другой стороны, где находился вход на женскую половину сада, вынырнула гимназистка 5-го курса. Красивая девушка, имя которой я забыла, хотя лицо помнила хорошо. Она немного покраснела, заметив скопление учеников, и быстро прошмыгнула в башню. Арсель же остановился, прислонился к стене и принялся за нами наблюдать. Игра началась, и, демонстративно игнорируя противного Арто, я отбежала подальше от развернувшегося к нам лицом ведущего и принялась хлопать в ладоши. Откликаясь на звук, гимназист-второкурсник стал направлять обруч, одновременно пытаясь удержать привязку и не упустить магическую вещь. Светящийся круг на скорости промчался в нескольких сантиметрах от меня, но я успела отпрыгнуть. Селеста со смехом увернулась следующей, а вот третьей девушке не повезло, поскольку обруч резко спикировал вниз и сбил ее с ног. Когда она, оступившись, упала на землю, обруч мгновенно оделся на ее голову, притянутый сигналом значка, проскользнул вниз и сузился на талии, сковав пойманную по рукам. Ведущий сорвал повязку и, радостно улыбаясь, хлопнул в ладоши, освобождая пленницу, а мы приготовились выкрикивать пожелания. Остановились на задании повернуться вокруг себя на одной ноге 3 раза и не упасть, после чего собрались завязывать девушке глаза. «Я буду водить», — раздался внезапно голос Арта, который вдруг снизошел до нашей забавы, отлепился от стены и, бросив на меня необъяснимый взгляд, прошел в центр и протянул руку за шарфом. Проигравшая с большой радостью отдала ему плотную ткань, проверила, хорошо ли завязаны у ведущего глаза, и быстро отскочила в сторону. Обруч загудел, завертелся и взлетел над нашими головами, вызвав восторги у учеников младших курсов, еще не владеющих магическим управлением со связанными предметами так хорошо. Арсель вообще был довольно талантлив по многим направлениям, а рисоваться он любил. Я хмыкнула и развела руки в стороны, собираясь хлопать. Арта на несколько мгновений замер, не спеша направлять обруч. Стоял с повязкой на глазах в окружавшей его темноте, сквозь которую пробивался красноватый солнечный свет, и прислушивался к шепоткам и смешкам, а когда раздались первые громкие хлопки, развернулся. Однако гоняться за всеми игроками, затеявшими глупую забаву, в его планы не входило. Он намеревался ловить только Эсту, хотя охотиться лишь за одним участником запрещали правила Серса. Арселю было плевать и на правила, и на остальных хихикающих вокруг гимназистов. Он решил применить хитрый трюк, настроившись на некую вещь, желательно сильным магическим фоном, чтобы вычислить, в какую сторону отпрыгнула девчонка. Ее кулон Арта приметил почти сразу, еще когда наблюдал за игроками, стоя у стены. Увидел на тонкой шейке блестящую цепочку и мысленно потянулся к вещице, с удовлетворением отметив приличный заряд магии в камне. Арселю хорошо давалась связка с заряженными магией предметами. Другое дело, что у кулона была хозяйка, и вздумай Арта перетянуть силу вещи на себя, Мариону тут же отгородила бы защитная стена. Однако вторжение в полыхающую красным ауру заговоренного камня в планы не входило. Нужно было только нащупать, понять, где она находится. Желание, по сути, дурацкое. Поймать Эсту, чтобы загадать ей самое провокационное желание и посмотреть, как она краснее пытается от него отвертеться. После Арта поднимет ее на смех и будет дразнить, что у нее кишка оказалась тонка, и ее даже глупым детским играм допускать не следует. А в душе, в той скрытой части, которая запиралась на мощный засов от родителей и отца в первую очередь, от гимназических друзей и даже от тех, кого Арсель впускал в ближний круг, таилась несуразная надежда, что она не спасует. Вздернет свой хорошенький носик и заявит, что выполнит желание, а потом поцелует его прямо там, на площадке, при всех. На кой ему это, он и сам не понимал. Как и не понимал, почему несуразная, нескладная девчонка привлекла его внимание еще на первом курсе. Сейчас она изменилась, конечно, а в то время казалась совершенной дикаркой, и ему ужасно нравилось ее донимать. Получить поцелуй от любой симпатичной ученицы для Арто и без дополнительных ухищрений не являлось проблемой. Гимназистки за 3 года успели достать своими преследованиями. Даже сейчас, когда он спокойно бродил по саду, в кои-то веки оставшись в одиночестве, его на противоположной стороне подкараулила очередная поклонница. Точь-в-точь, как он в прошлый раз окликнул задумчиво бредущую куда-то Эсту. Его позвала эта девица, а потом, дико смущаясь, передала через решетку записку и бросилась по тропинке обратно. Арта принял свернутую сердечком бумажку без единой эмоции, развернул, прочитал, скривился от очередного глупого признания и, скомкав листок, отшвырнул подальше. А после До него долетел смех и почудился среди веселого гомона голос Эсты. Развернувшись, он тотчас направился обратной дорогой. Сейчас он ощутил кулон и безошибочно стал отслеживать так раздражающую его четверокурсницу в толпе остальных гимназисток. С закрытыми глазами было легко воображать тот миг, когда он поднимет ее на смех. Если же Эста вдруг согласится, похихикать и улюлюкать начнут остальные игроки. А потом Арта вдруг представил еще более интересный момент. Когда он скует руки девчонки обручем, то не станет даже спрашивать, согласна ли она исполнить желание, просто подтянет ее вплотную к себе, не освобождая, и будет держать, пока Эста не исполнит загаданного. Аллар вот уже битый час разыскивал повсюду Эсташа. Ему не терпелось поговорить с другом и поделиться тем, что удалось отыскать. Хотя защитник не просил о помощи, Улайёш не смог удержаться. Случайно узнав, что поместье Тен-Лоранов едва не ушло с молотка, он нашел надежного законника, умеющего держать язык за зубами, и дал задание докопаться до истинных причин. В то, что древний род сам довел себя до нищеты непомерно высокими тратами, он не верил, как бы ни убеждали в обратном журнальные статьи. Когда целая пачка листов, отправленная в гимназию на его имя, оказалась на столе, Аллар не стал терять времени и все досконально изучил. А пока читал, он все больше и больше бледнел и в конце был готов рвать на себе волосы, иначе как махинациями он не мог назвать мер, принимавшихся тайно, исподволь, год за годом, начиная со времени, когда был жив еще прадед Исташа. Прежде защитников всегда возвеличивали, поощряли и награждали за смертельно опасный труд, на них едва не молились, а как только все успокоилось, нападения извне прекратились, и целая эпоха великого противостояния ушла в прошлое, начались подковерные игры. Пока наследники редкого дара продолжали нести службу на благо страны, сперва скитаясь по неисследованным землям вблизи опасных хребтов, а затем исполняя свой долг на важных постах в Сенате, семью планомерно лишали средств к существованию. Начали с того, что внесли небольшую поправку в закон о территориях, согласно которому богатые земли, подаренные роду Тен-Лоран, где было выстроено фамильное поместье, признали неправомерно присвоенными. В пояснении говорилось, что земля, переданная в дар, даже в награду за службы и особые заслуги, не может принадлежать защитникам, поскольку вся территория Кенигхэма — это собственность населения страны. Еще позже приняли новый закон об аренде. На его основании крупных землевладельцев обязали платить в казну налог. Самих хозяев просторных владений об этом предупредить забыли. Земля же, не сданная в аренду и не купленная, облагалась еще более высокими процентами. А доходы, которые род получал с этих земель, автоматически признавались незаконными и подлежали возврату в казну. На руку тем людям, которые затеяли грандиозную аферу по разорению древних родов и планомерно проводили ее шаг за шагом, сыграло исконное правило защитников — охранять, не требуя вознаграждения. Улайёш не смог сдержать возмущение, когда добрался до этого пункта. «Как же так?» — возмущался он. «Ведь в природе защитников приходить на помощь, когда позовут. Но хоть раз они просили за это достойной оплаты, одарили всех-всех, да тот же командир Этьен и занимающие низшие посты сенаторы буквально обогатились последние годы, а истинным воинам Кенигхэма не назначили даже пособий. Потому что люди...» Тут Улайёш громко выругался. «Уважают исконные традиции защитников». Последним, что окончательно расстроило убитого известиями Аллара, стала информация о налоге на роскошь. Древние рода, обладавшие редкими ценностями и старинными реликвиями, обязаны были вносить в казну ежегодный денежный взнос. «И Цахарис знает, с какого времени!» — угрюмо пробурчал Улайёш. Подобным образом устанавливалась справедливость в отношении простых людей, которые не имели возможности завладеть поистине уникальными сокровищами. При этом запрещено было пользоваться фамильными древностями в целях личного обогащения. Даже в случае острой нужды в открытую продать их род не имел права. Магические реликвии объявлялись национальным достоянием. Их можно было только сдать на хранение властям за очень маленький процент. В один прекрасный день все законы и поправки были вдруг обнародованы, проценты и штрафы, накопившиеся за долгие годы, подсчитаны, а древние рода оказались на грани нищеты. Чем древнее род, тем хуже обстояли дела с долгами. И хотя в итоге было решено дать время на их постепенное погашение, именно Тен-Лоранам отказали в отсрочке. Аллар грешил на старшего Арселя, который неплохо укрепил свои позиции в Сенате и сосредоточил в руках большую власть. Уж очень недолюбливал он семью Исташа. Казалось, сенатор хотел разорить их во что бы то ни стало.